Глава 18. Элла. В глазах паника. Нет, не просто паника. Апокалипсис. Мама. Краем глаза вижу, что стоит у подъезда. Сумкой через плечо, в куртке. Чуть растрепанная, только что с работы. Уставшая, тревожная. Проклятье. Почему именно сейчас? Еще минута, и мы бы разминулись. Но у судьбы, как всегда, отвратительное чувство юмора. Медленно поворачиваюсь, натягивая на лицо самую фальшивую улыбку из всех возможных. «Мамуль, привет! А мы тут, это, Не успеваю выдумать хоть что-то внятное, как влезает Чернов. «Доброй ночи!» Говорит, делая вежливую морду. «Я Эллу подвез. Смотрю, такая хрупкая девушка и пакеты тащит. Не мог пройти мимо». «Не дать не взять, добрый самаритянин!» Мама недоверчиво вздергивает бровь. И смотрит на него, точно следователь на преступника. Слегка щурится, изучая Чернова взглядом с головы до пят. «Магазин?» спрашивает, глядя уже на меня. «А почему так поздно?» «Мамуль», нервно тараторю, натужно улыбаясь. «Целый день писала о лабораторке. Когда очнулась, уже темень на дворе. Вот и сбегала быстро, а чер...» Неловко откашливаюсь. «Макс помог и подвез меня». Мама хмурится. Не сердито, а как-то устала. С горечью. А затем вздыхает. «Эллочка, ну что же ты так? Совсем с этой учебой света белого не видишь». Я уже почти расслабляюсь, но тут Чернов, как назло, хмыкает. Судя по звуку, с ехидцей. Я моментально наступаю кретину на ногу. Не сильно, но достаточно, чтобы вздрогнул, дернулся и зыркнул на меня с укором. Макс открывает багажник и достает пакеты. Мама машинально делает шаг вперед и замирает, увидев, сколько он вытаскивает. «Ох!» — удивленно выдыхает. «Что же ты там такого набрала?» «Я тоже удивился», — спокойно бросает Чернов. «Вот и решил помочь». Пожимаю плечами, делая невинное лицо. «Да так, всего понемножку». «Ну, куда нести?» «Пошлите за мной», — отзывается мама. И я замечаю, как она все еще косится на парня, будто не может понять, шутка это или нет. А я иду рядом, делая вид, что все в порядке. Так и должно быть, ничего необычного. Я уже почти выдыхаю, когда, зайдя в лифт, мама вдруг резко поворачивается ко мне и спрашивает. «Кстати, а почему ты трубку не берешь? Полдня тебе звоню-звоню и бестолку». Добавляет спокойно, но в голосе уже проскальзывает тревога. Вот он, крах моей жалкой лжи. Телефон! Проклятый телефон, который все это время валяется в бардачке у Соколовского. И я, естественно, не слышала ни одного звонка. Если мама узнает, что меня похитили, что я была на гонках, что вмешался Чернов, да она на уши поднимет весь город, включая его отца. С работы вылетит, без вариантов. И тогда все. Конец. На что жить? За какие шиши выплачивать ипотеку? Нет, нельзя. «Мамуль, он в другой комнате был». Бессовестно вру, не глядя ей в глаза. «Наверное, не слышала. Прости, пожалуйста». Она смотрит на меня чуть пристальнее, чем обычно, но ничего не говорит. «Пожалуйста, поверь». Лифт дергается и останавливается на нашем этаже. Двери открываются. Макс выходит первым, ставит пакеты у порога и делает шаг назад, точно завершил миссию по спасению девушки в беде. «Ну, я пойду», — бросает, чуть приподняв бровь. Мама, воспитанная и вежливая, как всегда, кивает. «Может, вы чаю хотите?» «Нет, спасибо», — отзывается Чернов, уже нажимая кнопку лифта. «Доброй ночи. Пока, Элла. Увидимся». «Пока». Бросаю, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Двери закрываются, и лифт уносит его вниз. «Спасибо, Господи!» «Потому что общество Чернова меня портит. Я вру маме. Впутываюсь во всякие передряги, кутузка, нелегальные гонки. Что дальше, скажите мне на милость? Панель и наркотики?» Мы с мамой стоим пару секунд в тишине. Потом она открывает дверь и заносим пакеты внутрь. Я ставлю все на кухонный стол, начинаю разбирать покупки, пытаясь отвлечься. Но не тут-то было. Мама, все это время молча наблюдавшая за мной, вдруг произносит: «Элла, что тебя связывает с этим парнем?» Вопрос прозвучал почти мягко, почти. Оборачиваюсь, стараясь не выдать дрожь в голосе. «Ничего», — отвечаю быстро. «Мы просто вместе в студсовете состоим». «Угу», — протягивает, скрестив руки. «Студсовет? Этот-то прохвост и в студсовете? Очень интересно». Очевидно, мама не попала под обаяние Чернова. Закатываю глаза, изображая легкое раздражение. «Мам, не переживай. Он просто меня подвез. Ничего такого». Она смотрит мне в лицо. Пронзительно. Как будто заглядывает в самую душу. А потом вдруг издает короткий, ироничный смешок. «Просто так даже кошки не рождаются, Элла». Замираю, чуть прикусывая губу. «Не будь такой наивной. Не позволяй ему заморочить тебе голову». Как в воду глядит. Просто так Чернов палец о палец не ударит. Очень неожиданно. Мама с каким-то подозрительным энтузиазмом хлопает в ладоши. «А давай я тебя познакомлю с Егором». «Каким Егором?» «Сын Маринки». С готовностью подхватывает. И глаза у нее буквально светятся. «Помнишь Марину? Моя подруга с работы. Она нам в прошлом году блендер отдала, почти новый». Я судорожно вдыхаю. «О нет, только не это сватовство». «Мам, не нужно». Отмахиваюсь вяло. «Ну, конечно, это как бензин в огонь. Эту женщину уже не остановить». «Элочка, ну что ты? Он отличный мальчик. И машина у него есть. Простенькая, конечно, но все своим трудом. Никаких мажорских замашек». Несложно догадаться, в чей огород этот камень. В политехе учится инженер-строитель. Прекрасная, интеллигентная профессия. Слушая весь этот монолог, я чувствую, как растет дурацкое чувство вины. В голове крутится. «Ты ведь врешь ей, Элла. Она верит тебе, защищает тебя, тянет на себе все. А ты стоишь тут и придумываешь, как не выдать, что тебя сегодня похитили и чуть не угробили». Поэтому я опускаю глаза в пол, сжимаю губы и неуверенно бормочу: «Ладно, хорошо. Можешь познакомить». «Отлично!» — восклицает, мгновенно оживляясь. «Тогда я сейчас позвоню Маринке. Мы все устроим». И с радостным визгом и подмигиванием, словно выдала мне джекпот, вылетает из кухни, уже доставая телефон. Я остаюсь одна, на кухне, где пахнет молоком, хлебом и внезапной обреченностью. Провожу рукой по лицу, тяжело вздыхая. Просто, блин, потрясающе. Мало мне Чернова с его заскоками. Теперь еще и сын маминой подруги для полного счастья.